Глава 50. Через пару недель после моего последнего приезда в Троицк я собралась туда снова. Как только подсохли мои шкатулки с пионами и тройка подносов с точно такими же картинками. Осип переживал во время этих моих выездов, но никогда не окорачивал, не запрещал. На этот раз с нами вызвалась ехать Нюра, поскольку необходимо было купить припасов. И лично ей навестить сестру, вышедшую замуж в Троицк 3 года назад. Я навестила Лидию, которая к моим новым шкатулкам отнеслась более благосклонно. Я заметила, что она приоделась, и это меня порадовало. Женщина не забывала о себе, несмотря на возраст. Сейчас ее белоснежные волосы покрывала тонкая, вязаная крючком шляпка. Спина ее была прямой, а талия, пожалуй, не шире моей. Юбка с фестончатыми воланами, уже порядком вышедшая из моды, делала ее моложе, а жакет из светлого кашемира выгодно подчеркивал достоинство практически юношеской фигуры. В магазине стены сверкали зеркалами. Я словно попала в другой мир, в котором не было места навозу и роя комаров по вечерам. Хоть это и не Петербург, очарование моментально заняло каждую клеточку моего истосковавшегося по городу тела. Сервизы, комплекты столовых приборов, бокалы и чайные наборы, кофейные столики, сервированные по всем правилам этикета, наполняли все пространство торгового зала. Запах фиалки и ландыша витал в воздухе, смешивался и разбавлялся духами все новых и новых посетительниц. А я просто стояла и дышала этим великолепием. «Наденька, Надюша!» — я услышала тихий голос Лидии в момент, когда она прикоснулась к моему плечу. «Да, да, я...» «Понимаю, хозяин магазина постарался на славу. Идем, нас ждут», — она указала на стол, накрытый словно для приема у графа, а то и у самого царя. Понятно, это было лишь красивым ходом для продажи, но вызывало столько эмоций. На диванчике сидел мужчина и 2 молодые женщины, словно сошедшие с картины. Обе походили на него и, скорее всего, были дочерьми. От этой компании исходил флёр изысканности и дороговизны. Нет, дело не в красоте, а в том, как аккуратно были уложены их прически, как платья подчеркивали то, что нужно подчеркнуть, и скрывали то, что нужно скрыть. «Вот эта рукодельница, Поликарп Иваныч», — указала на меня Лидия. Я поклонилась и улыбнулась. «Значит, у вас есть для нас что-то, чего мы никогда не видели?» — спросил мужчина в темном сюртуке, под которым переливался атласный жилет яркого, какого-то фантастически зеленого оттенка. Поликарпу было чуть за 50. Он старел очень красиво. Борода и усы аккуратно подстрижены, кисти рук, сложенные на колени, выхолены и белы, ногти аккуратно подстрижены и подпилены. «Да!» — решила не тянуть кота за хвост и вынула из тряпичной сумки поднос. Я чувствовал себя неловко в этой обстановке и в этой компании. Чего не скажешь о Лидии. Она словно всегда вращалась в высшем обществе. И сейчас смотрела здесь уместно, в отличие от меня. В этом и правда что-то есть. Эдакий деревенский колорит. Но он, будь неладен, как раз входит в моду, — озвучил свое видение Поликарп и передал поднос в руки девушки справа. Позже я заметил, что одна из них не полная, а беременная. Ей-то как раз поднос пришелся по душе больше первой. А когда я вынула шкатулку, увидела, как округлились ее глаза. «Какая прелесть! Лидия Львовна, да вы же нам принесли бриллианты практически!» Девушка поворачивала яркую коробочку, наблюдая за тем, как под наклоном цветы обретают объем. «Елена, будь скромнее, это обычные самовары!» — с долей иронии осек ее отец. Под самоварами он, видимо, имел в виду деревенские безделушки, яркие, безвкусные, но для середняка вполне подходящие. «Ну, как их назвать, вам виднее. Только вот больше их пока никто не делает. И то, где они в Троицке начнут появляться в первую очередь, зависит от расторопности продавца», — спокойно и с улыбкой ответил я на его великосветское фи. «Ну уже, барышня, неужто вы обиделись? Я как раз не планировал обижать. Я высоко оценил работу. Без самоваров, знаете ли, не испить чаю. Мы готовы открыть небольшой отдел в конце магазина. Вы будете лично привозить нам изделия раз в неделю, потому что полки не должны быть пустыми», — поставил он условие. «Я согласна. А теперь давайте договоримся о цене. Отдел, не отдел, а полку я вам буду привозить», — ответила я. «Хорошо. Через 2 недели жду вас. Я или кто-то из девочек всегда находимся здесь. Сможете за это время сделать по 2 десятка подносов и шкатулок? Подносы я возьму за 17 рублей, а вот шкатулки, наверное...» Он покусал нижнюю губу, отчего борода его заходила ходуном. «За 19». «Согласна». В моей голове моментально пронесся весь процесс работы, малая выгода от продажи. Но этот магазин нужен был мне для другого. Я не сдавалась и верила, что шкатулки с миниатюрами выстрелят. Рынки и ярмарки — это хорошо, но они гарантировали только деньги, а вот такие магазины могли вывести на покупателя, приходящего за дорогой посудой. Лидия цвела маковым цветом, довольная свершившимся договором. Я понимала, что она хотела быть полезной. Может, она и не знала, что хранимые ею работы мужа стоили на деле куда дороже. Но понимала, мои деньги спасли ее не от голода даже. Спасли от унижения, от подачек. Фирс и Нюра ждали меня у дома Лидии, когда мы подошли туда. Я рассказывала своей взрослой и мудрой подруге о моих планах на ее миниатюры, и та задумалась. «А ведь ты права, девочка. Большое дело попасть на полки этого магазина. Ты хоть и не очень хороший художник, но прекрасный делец с острыми зубами и прекрасной улыбкой. Кто-то говорил тебе, что ты очень красива? Такие девочки особенно хорошают к 20 годам. Не вздумай подарить эту красоту проходимцу». Лидия быстро перескакивала с темы на тему, но ее выводы мне нравились. Только вот мой внешний вид меня заботил пока менее всего. Да и от проходимцев я себя обезопасила, выйдя за человека, который годился мне в дедушке. Ведь Осипу сейчас было больше 60. В июле заканчивалась страда. Поля были богаты народом, торопящимся убрать урожай, пока стоит ведра. Вечером бабы тянулись домой с песнями, большинство которых вводило в тоску. «И почему они повеселее-то не могут ничего петь?» — озвучил я свои мысли Глаше и Нюре, когда мы спустились к укромному местечку на берегу, чтобы искупаться. «С этими грустными песнями вся тоска из тебя выходит. Ежели не петь про ее, она вся внутри застревает, комкается и болит. А коль поёшь, так она со словами и вываливается», — ответила Глаша, как всегда, словно взяв ответ из случайного генератора слов. «Вываливается, значит? А потом с земли куда девается?» Еле сдерживаясь, чтобы не засмеяться, спросила я. Нюра понимала, что я подшучиваю над простоватой подругой, но всегда включалась в наши шутки. «В соль превращается, Надь! Слышал, поди, про соль земли? Вот она из грустных песен вся и состоится. Дожжами ее смывает в землю, потом мужики добывают и опять на стол», — ответила Нюра без смеха. «А баба ведь страсть как соленая любит. Вот и получается круговорот тоски в бабах», — закончила я, и мы повалились в воду, заливаясь со смеху. Во второй раз я привезла подносы и шкатулки через еще 2 недели. Договорились на эти сроки. От первого привоза не осталось вообще ничего. Радовало это. Деньги были очень кстати. Но тревожила постоянно эта недоступная высота, задуманная с миниатюрами. Каждый раз, приезжая в Троицк, заходила в издательство, но там меня ничего и никто не ждал. Подавала объявление. Договорилась с Лидией, что приходить будут к ней, показывать работы. Раз она понимает, увидит мастера. Но и там было тихо. В момент, когда немилы стали мои текущие работы и хотела было отказаться уже от продаж в магазине, пришло письмо от Лидии. Она нашла сразу 2 девочек и просила меня приехать. Я привезла в магазин очередной набор изделий, которые рисовать могла уже с почти закрытыми глазами. На выходе столкнулась с мужчиной. Подняв голову, я увидела Евгения. «Я знал, что этот платок подойдет к твоим глазам», — широко улыбнувшись, сказал он. И мне показалось вдруг, что это совсем другой человек. Уверенный в себе, высокий, красивый, статный. Я не могла понять, почему. И в какую-то секунду до меня дошло. Он не прячет родимое пятно.